Пора. Эпиграф. Евреи продолжают разъезжаться под свисты и улюлюканье народа, и скоро вся семья цветущих наций останется семьёю без урода. Игорь Губерман. Действительно, эмиграционный поток продолжал нарастать неумолимо. В 1976-1977 годах уехали такие литераторы, как Андрей Амальрик, Петр Вайль, Александр Генис, Анатолий Гладилин, Давид Дар, Руфь Зернова, Александр Зиновьев, Феликс Кандель, Лев Лосев, Аркадий Львов, Кранит Любарской, Фридрих Незнанской, Марк Поповской, Александр Сумеркин, Лев Халиф, Алексей Хвостенко. Владимира Буковского выпустили из тюрьмы и обменяли, в кавычках, на Луиса Карвалана, главу коммунистической партии Чили, арестованного после свержения Альенде. Уехала также и Лена Довлатова, разведясь с мужем и забрав дочь Катю. Уезжавшие открывали на Западе издательства, журналы, газеты. В Париже Марамзин основал журнал «Эхо». Александр Глейзер – журнал «Третья волна». Супруги Синявские – «Синтаксис». В Израиле возник журнал «Время и мы» под руководством Виктора Перельмана. Журнал «22» был основан супругами Воронель. В Мюнхене начал выходить «Голос зарубежья», в Филадельфии – «Перекрестки», в Балтиморе – «Вестник». В Нью-Йорке выпуском русских книг занимались два издательства – «Руссика» – Валерий и Ирина Кухарец и «Серебряный век» – Григорий Поляк. С другой стороны, не ослабевала волна обысков, арестов, судов. Если просмотреть выпуски хроники текущих событий за эти годы, список пострадавших писателей, художников, правозащитников растянется на сотни имен. Бедность народа была завершена к середине 1977 года. Запущена в сам издат под псевдонимом Адам Кузнецов, аллюзия к богатству народов Адама Смита. Переснята на пленку, отправлена за границу. Мне было ясно, что за такую книгу не отделаешься исключением из Союза писателей, а в лагере уцелеть мне было бы нелегко. Все бывшие зэки сходились на том, что крепкий желудок – одно из главных условий выживания там. При моей повышенной кислотности любое отклонение от диеты наказывалось приступом изжоги. Возникновение и быстрое развитие язвы желудка на лагерной баланде было гарантировано. Оставшись с Мариной наедине, я объяснил ей ситуацию, обрисовал наши шансы там и тут. Все же профферы в очередной приезд пообещали мне место редактора у себя в Ардисе. Как-нибудь выкрутимся. А здесь, пригорюнившись, мы долго перебирали возможные комбинации. Наконец сошлись на том, что да, пора. Возьмем с собой детей и бабушку Олимпиаду Николаевну, а матерей вытащим, как только станем на ноги. Из писем уехавших становилось ясно, что в сказочной Америке пенсию дают даже эмигрантским старикам и старухам, никогда не платившим налогов дяде Сэму. В начале осени 1977 года мы попросили уезжавшего друга Леню Слуцкера прислать нам из Вены израильский вызов. И потянулись томительные дни и недели ожидания.